Глава 16. Эмилия. Когда мы с Олесей вернулись из библиотеки, я воспользовалась тем, что нашей третьей соседки нет, и потянула подругу к кровати. Усадив рядом, как на духу выложила события последних месяцев. На моменте, когда пришлось объяснить про случай на экзамене, у меня свело язык. Так же случилось, едва я попыталась рассказать про инцидент маме. Однако на выручку пришла смекалка. Помогли намеки, жесты, пояснения, что нельзя открывать всю правду. Но главное, я рассказала о ночи с Вилайном и что на самом деле это был не он. Выговорившись, в самом конце добавила: «Прости, что обманула, это было ужасно. Мне хотелось бы забыть все, как страшный сон». «Не извиняйся», — обняла она меня. «Это я виновата, вечно лезу, куда не просят. Но это же принц! Светлая праматерь! Кто бы мог подумать, что все настолько закручено? Вилайн на самом деле не Вилайн, а лишь оболочка с чужим разумом. Ты уверена?» — засомневалась Олеся, но заглянула мне в глаза и помрачнела. «Значит, уверена. И в твоем случае был не Тир Арнант». Она подскочила с кровати и принялась мерить шагами комнату. «Уму непостижимо! Эми, как ты выносила это в себе? Я бы свихнулась! Уверена, ты и маме ничего не рассказала!» «Ой, нет!» — замотала я головой. «Ей точно ни слова. Маме стало намного лучше, но все же...» «Я могила!» — поклялась подруга и снова уселась рядом. Взяла мою руку. «Эми, ты всегда была сама по себе. Такой скрытной и нелюдимой девушки я никогда не встречала. Когда увидела тебя на подготовительных курсах, то подумала, ты некромант или вроде того. Ну, они вечно одиночки и все такое». «Ты к чему?» — насторожилась я. «Просто...» Ее губы задрожали, а глаза наполнились слезами. «Когда ты открылась именно мне, то я ощутила себя счастливой, будто я особенная. Знаешь, я никогда не была особенной». Она пожала плечами и криво улыбнулась. «Скорее, одной из 8 миленьких сестер Девиар. И не самая красивая из всех, и не самая одаренная». Она неожиданно обняла меня, шепнула. «Спасибо, я так рада, что мы настоящие подруги». Отпрянув, Олеся вытерла щеки и затараторила. «Так, все, не раскисаю. Нет особого дара, зато есть усидчивость и мозги. Нет чарующей красоты, зато поможет чувство юмора и умение преподнести себя. Прорвемся. Кстати, знаешь, зачем меня Каткин отозвал? Пригласил на свидание». Глаза ее, еще влажные от слез, блеснули триумфом. «Как тут не улыбнуться?» Мне тоже посчастливилось подружиться с этой похожей на ураган девушкой, ведь рядом с ней все проблемы теряли свою значимость. Немного, но все же давили не так сильно, каждый из них. «И ты согласилась?» «Вот еще», — фыркнула она и снова набросилась на меня. «Так что с принцем, который не принц? Ты знаешь, кто это? Хоть предполагаешь? Подумай. Он мог говорить что-то особенное, почему можно его вычислить?» Не получив ответа, она сжала кулаки. «Мы его выведем на чистую воду, я тебе помогу. Вспомни моменты ваших встреч и запиши все, что не вязалось с Вилайном. Хорошо? А я...» «Что?» — приподняла я брови. «Пойду к принцу?» Зажмурившись, взвизгнула она. «Нет-нет!» — схватила я ее за руки. «Не вздумай, только не это!» «Эми, я расспрошу его очень осторожно», — пообещала подруга. Глаза ее горели таким маниакальным восторгом, что становилось понятно, это лишь предлог. «Но успокаиваться рано!» Даже если Олеся от счастья, что осталась наедине с Вилайном, забудет цель своего прихода, то случайно может и проговориться. «Если он не знает, что происходит», — решительно произнесла я, — «то тебе не ответит. Если знает, тем более». Задумчиво потерев виски, я подняла указательный палец вверх. «Но в одном ты права. Поговорить с ним надо, вот только не тебе. Вилайн искал меня, преследовал столько времени. Возможно, зря я скрывалась. Думала, у него другой интерес». Оказалось, что он вовсе не желал со мной встречаться. «Как печально!» — вздохнула Олеся. «Ничуть!» Я решительно встала и направилась к выходу. «Куда ты?» — воскликнула подруга. «К принцу!» — обернулась я и искренне поблагодарила. «Спасибо за совет. Если я расскажу ему о зелье перемещения душ, Вилайн с самыми опытными магами Оринса найдет антидот. И тогда тот, кто стоит за этим, больше не сможет воспользоваться его телом. И моим». «Разве ты не хочешь узнать, кто это?» — возмутилась подруга. «Нет», — отрезала я. «А как же месть?» «Что?» — мне стало смешно. «Поменяться с ним телами и подложить принцу? Хорошая мысль. Но нет, мстить не стану. Я хочу все это побыстрее забыть, не опасаться приближения Вилайн и, наконец, всецело посвятить себя учебе, а также наладить отношения с мужем. Но стоило открыть дверь, как я столкнулась с Меан. Курчавые волосы, растрепанные, глаза расширены. «Вот вы где!» — воскликнула она. «Скорее идем!» «Куда?» — подала голос Олеся. «К Хорсу!» В голосе нашей соседки звучала гремучая смесь восторга, любопытства и некой доли страха. «Он отобрал лучших студентов с первого курса, которым лично проведет несколько уроков в походе. Мы идем все трое!» «Уверена, что лучших?» — озадачилась я, но постепенно и мной овладевали те же эмоции. «Что может быть интереснее, чем изучать растения в среде их непосредственного произрастания?» Поговаривали, что профессор Хорс долгое время жил отшельником и достиг в зеледелии таких высот, о которых многие могли только мечтать. Но большинство его рецептов не входили в программу обучения. К тому же в походе он, скорее всего, будет более разговорчив. Пока я следовала за Меан, неприятно царапнула мысль о том, что будь Дэм Юви настолько хорош, то наверняка подобрал бы антидот к моему случайному зелью. Но стоило увидеть принца в кабинете профессора, как я остолбенела, забыв обо всем на свете. Да, я собиралась поговорить с ним, но одно дело намереваться, а другое — и не при всех же это делать. «А что тут делает Вилайн?» — шепотом спросила Олеся. «Он будет помогать профессору», — также тихо ответила Меан. «Хоть это очень странно, ведь он на боевом факультете». Я же быстро отвела взгляд и принялась осматривать собравшихся студентов. Заметив мрачную Дэни Ур, нахмурилась. Вот уж точно разговор не о лучших. Я далеко не подарок, но рассеянность Лиары переходила все возможные и невозможные границы. Она умудрялась перепутать корни со стеблями. Правда, ее бракованные зелья были хотя бы безвредными. Значит, собрали худших из худших. Тогда что здесь делал паренек в очках, который дал мне учебник своего брата, старшекурсника? Аценс получал лишь высшие отметки. Я окончательно запуталась, а когда заметила у окна Илара, то и вовсе растерялась. Макс, скрестив руки на груди, стоял к нам спиной. Он не обернулся, когда в кабинет вошел профессор, а также никак не отреагировал на последующие слова. «Итак, у меня для вас две новости. Одна традиционно плохая, вторая неожиданно еще хуже. С какой начинать?» «Давайте с плохой», — буркнула Дэни Ур. «В поход мы идем без слуг, нянек, мамок и даже без бытовых амулетов». Горестный вздох стал ему ответом. Один из парней поправил очки и уточнил. «А еще хуже. Выживут не все!» Хищно усмехнулся Хорс, но тут же добавил. «Не в прямом смысле, разумеется. Но это не будет увеселительной прогулкой. Несколько дней под моим суровым контролем вы будете изучать растения и зелья в полевых условиях. А в последний день сдадите мне зачет или не сдадите». «И зачем тут два боевых мага?» — резонно спросила Меан. «Я же говорил». Улыбка профессора снова стала жесткой. «Это не увеселительная прогулка. По спине поползли мурашки. Лишениями меня не испугать, да и бытовых амулетов, облегчающих жизнь путешественникам, у меня сроду не было. Но чутье, которое до сих пор молчало даже перед самыми неприятными ловушками сокурсников, завопило сейчас во всю мощь».